Глава 13. Богдан проспал всю субботу и оклемался только к утру воскресенья. Светлана Матвеевна все это время суетилась на своей маленькой кухоньке. «Есть у меня один рецепт, мигом на поправку пойдет», — пообещала она. «А тебе чай заварю, успокоительный». Я лишь подавленно молчала. Об Алиске мы ни разу не говорили. В пятницу она так и не явилась ночевать. Видимо, сорвалась и уехала в город с Семеновым. Даже ничего из вещей не взяла. Побег явно был спонтанным, незапланированным. Светлана Матвеевна предложила мне эти дни ночевать в комнате у Алисы, потому что других вариантов для ночлега больше не было. Топчан-то занял Богдан. Теперь мне принадлежала светлая, пусть и небольшая, но все же очень уютная комната. Хотя все здесь напоминало об Алиске, будто в каждую вещь въелся запах ее приторных духов. Меня страшно грызла совесть из-за того, что я не рассказала Богдану о намерениях брюнетки натравить на него своего бывшего парня. За все время, что Волков уже был в сознании, я так и не решилась рассказать ему правду. В воскресенье Светлана Матвеевна пришла делать Богдану лечебные примочки и заодно все-таки поведала, что ее внучка до сих пор не появлялась дома. «Сын рвет и мечет», — расстроенно покачала головой женщина. «Обещал шкуру спустить с этого с лавки, как только до него доберется». Я только мрачно ухмыльнулась. «С такого, пожалуй, спустишь шкуру. С ним бы лучше вообще не связываться. Себе дороже». «Заявление-то будешь писать?» — спросила Светлана Матвеевна у Богдана, размешивая в чашке какую-то пахучую жидкость. «А смысл есть?» — удивился избитый Волков. После драки один его глаз превратился в узкую щелку, нос и скула распухли. На тело вообще было страшно смотреть, сплошной синяк. «Вообще-то смысла никакого», — вздохнула хозяйка дома. «Им как с гуся вода. Сколько уж мы бьемся?» «А вы говорили, что у вас на танцах весело», — с улыбкой припомнил Богдан. Правда, улыбался он теперь, болезненно морщась. «Кто же знал?» — смутилась Светлана Матвеевна, и я вместе с ней. «Я знала!» «Могли предупредить, что у вашей внучки такой страшный парень», — добродушно проворчал Богдан, осторожно приподнимаясь на локтях. «Светлана Матвеевна, это чем же так воняет?» «Каракалины, чистотел, алоэ», — начала перечислять женщина. «Синяки через день сойдут». «Надеюсь», — отозвался Богдан с подозрением, поглядывая, как Светлана Матвеевна смачивает марлю. «Да и не парень этот отморозок Алиски», — продолжила Светлана Матвеевна, обрабатывая Богдану раны. «Я ж дура наивная, думала, она ко мне так часто ездит, любит, скучает, а тут в то лето между Алиской и Славкой что-то завязалось. Так мой сын узнал, быстро ей мозги вправил». «О делах Семенова-то, вся деревня в курсе, он с детства неблагополучный, у него и папаша таким был, ох, мать и настрадалась». Богдан, морщась, слушал Светлану Матвеевну. «А тут йод и уксус. Жжет? Потерпи. Скоро пройдет. На Новый-то год ко мне Алиска приезжала. Мандаринов привезла, утюг новый. Мой совсем не рабочий был. Так я обрадовалась. Я ж по ним скучаю. По сыну, по невестке. Вечно на работе пропадает. Сюда и не выбраться. На радостях и не заметила, что Алиска с этим шайтаном снова встречалась. Они вроде как на лыжах катались», — подала я голос. Богдан в удивлении поднял брови, а я тут же язык прикусила. «Вот уж чего не знаю», — отрезала Светлана Матвеевна. «Алиска — это не ребенок, а головная боль. Учится хорошо, и в школе проблем с успеваемостью не было, а вот поведение в личной жизни — черти что. Это ж надо таких парней себе выбирать. Лет в 15 уже сбегала из дома из-за какого-то студента, потом себе в голову любовь к Славке втемяшила. Ой, горе всем нам! Ну что, сильно жжет?» «Терпимо», — отозвался Волков, по-прежнему не сводя с меня взгляда. «Ну ладно, отдыхай», — Светлана Матвеевна поднялась с топчина. Пойду мясной бульон готовить, нужно же вас чем-то кормить. Я тоже начала протискиваться к выходу вслед за Светланой Матвеевной, но Волков меня грозно окликнул. «Михайлова, а ты куда собралась?» Я замерла на месте. «Светлане Матвеевне с бульоном помочь?» Наконец нашлась я после небольшой паузы. «Вот глупости!» — махнула рукой хозяйка дома. «Сама управлюсь. Ты лучше Богдану еще ссадины на лице обработай. Вон той смесью, ага. И пластырем потом закрепи. Еще денек помажем, и как новенький у нас будешь», — пообещала Светлана Матвеевна Богдану. «Я себе и стареньким нравился», — ответил Волков. Когда Светлана Матвеевна вышла из комнаты, я доплелась до подоконника, взяла разведенную в чашке кашицу и уселась на топчан. «Что там у тебя? Показывай!» — грубовато проговорила я, пытаясь скрыть смущение. «Как я с лыжами-то этими лопухнулась!» «Проклятие! А ведь могла унести этот секрет с собой в могилу!» «Вот тут от кастета!» — Волков продемонстрировал распухшую скулу. «Значит, ты знала?» «Знала что?» — прикинулась я дурочкой, сосредоточенно обрабатывая рану. «Про Семенова!» — морщась от боли, ответил Богдан. «Про какого Семенова?» — сделала я невозмутимое лицо. «Майя!» — еще сильнее нахмурился Богдан. «Ну что, Семенов очень распространенная фамилия, вот я и уточнила». «Очень смешно. Ты мне специально за что-то мстила?» «Я ж тебе говорила, что городских в деревне не любят», — вяло отозвалась я. «Ага, особенно тех, кто мутит с Алисой». «А нечего со всеми подряд мутить», — разозлилась я. «Вообще, как мы теперь поедем? Ты даже нормально сидячее положение принять не можешь. Завтрашняя электричка, как я понимаю, тоже отменяется». «Я же завтра буду новеньким», — припомнил обещание Светланы Матвеевны Богдан. Я, понюхав в чашке странную смесь, поморщилась, потянулась за пластырем. «Серьезно, Богдан, нам кровь из носу нужно на неделю вернуться домой. Ты слышал угрозы от этих моральных уродов? А если это все не шутки? А если на нас охоту объявят? Со скуки. А еще у меня ведь...» Я запнулась. Про день рождения говорить не хотелось. Вряд ли Волков вообще про него помнит. «А еще у меня очень строгие родители». «Да я в курсе», — усмехнулся Богдан. «Изверги просто». Приклеив пластырь, я поднялась с топчина. Поставила чашку обратно на подоконник и уперла руки в бока. Сегодня на мне снова было платье Светланы Матвеевны. Красное, в горошек. Свои джинсовые шорты после этих платьев даже носить перехотелось. Я пыталась хмуриться и всем своим видом показать, что шутки закончились. Мы ввязались в страшную историю. Нам нужно скорее сматывать удочки. Но с Богданом даже поссориться не получалось. Начинаю ругаться, а сама улыбаюсь. В окно сквозь занавеску прорвался яркий солнечный луч, и передо мной заплясали крошечные пылинки. «Майя, принесешь мне чай?» — попросил Волков, когда понял, что, обработав его ссадины, я собираюсь выйти из комнаты. С утра он уже успел погонять меня до кухни несколько раз. «Волков!» — воскликнула я. «Поначалу я решила, что ухаживать за тобой будет даже прикольно, но теперь ты меня что-то бесишь». «Две ложки сахара», — пропустив мое ворчание мимо ушей, добавил Богдан. Когда я вернулась с чашкой горячего чая и поставила его на перевернутый ящик, который Светлана Матвеевна поставила здесь вместо прикроватной тумбы, меня ждало новое задание. Это я сразу поняла по взгляду Богдана. «Ну что еще?» — нахмурилась я. После того, как открылась правда о том, что я с самого начала все знала, мне хотелось скорее смыться и где-нибудь отсидеться. А Богдан словно нарочно давал мне все новые поручения. «Посиди со мной», — вдруг попросил Богдан. Мне ничего не оставалось, как сесть рядом. Я осторожно коснулась его скулы и поправила сползший пластырь. «Помнишь, я говорил, что не просил тебя ехать со мной?» — начал Богдан. «Ну?» — настороженно отозвалась я. «Забудь про мое ворчание, ты была права, с тобой действительно не соскучишься». По его тону неясно было, злится он или все происходящее ему на самом деле нравится. Странный все-таки человек. Тонул в болоте, а потом радовался всплеску адреналина. Сейчас то же самое, хотя после всех наших неудач впору было в депрессию впадать. «Но я же не талисман», — возразила я. «Не собачка, не приношу удачу». «Спасибо тебе за то, что поехала», — сказал Богдан. «И за то, что спасла, тоже спасибо». После его слов мы посмотрели друг на друга. Я не верю, что Богдан сказал мне это, а он просто смотрел как-то отстраненно, будто сквозь меня, запутавшись в своих мыслях. «Ладно, ты отдыхай, а я все-таки пойду». Я поднялась с топчина. Когда уже подходила к двери, Богдан сказал: «И друга своего поблагодари, я ему теперь обязан. Ренат, да?» «Ага». «Целовались на танцах?» «Волков, тебе какая разница?» Вспыхнула я. Отреагировала так бурно, что Богдан сразу понял, что попал точно в цель. «Хороший парень». «У тебя все хорошие», — проворчала я, хватаясь за дверную ручку. «И тот огурец с заправки». Богдан, вспомнив о парне с вытянутым лицом, рассмеялся, но вскоре его смех перешел в какой-то странный кашель. Я развернулась. «Надеюсь, ты тут коньки не отбросишь на этом старом топчине?» «Тоже хотелось бы в это верить». А Волков, не сводя с меня взгляда, нащупал на перевернутом ящике пустую кружку и снова протянул ее мне. «Майя, а можно еще чаю?» Вечером сидеть дома стало просто невмоготу. Богдан отсыпался после всех процедур, а я, досмотрев со Светланой Матвеевной какую-то скучную программу по телевизору, стала собираться на улицу. Напялила мужское худи на красное платье, волосы стянула в хвост, на голову накинула капюшон для конспирации. Хотя сомневалась, что кто-то на самом деле решил объявить на меня охоту. На улице уже было прохладно, в воздухе остро ощущался горький запах полыни. Светлана Матвеевна вслед за мной вышла на крыльцо. «Я только прогуляюсь», — успокоила я женщину. «Никуда не сбегу. Покручусь здесь, вокруг дома. Нет больше сил сидеть в четырех стенах». «Ну, смотри», — вздохнула Светлана Матвеевна. «К ужину только возвращайся. Я еще картошечки сварю с маслом». Я вышла за ворота и в задумчивости остановилась. Дом Светланы Матвеевны стоял на отшибе и был не самым популярным в деревне местом. И все-таки мимо меня, подняв пыль, проехала грузовая машина. Я отвернулась и интуитивно натянула на глаза капюшон. Ноги сами понеслись к реке. Вода всегда меня успокаивает и приводит мысли в порядок. На нашей даче я тоже часто спускаюсь к заливу. Неподвижные сосны, ели вокруг, водная гладь, шум машин, доносящийся с Приморского шоссе. Почему-то именно такая обстановка меня расслабляет и настраивает на нужный лад. Да и сейчас есть над чем подумать. Самый главный вопрос на повестке дня — как выбраться отсюда вместе с покалеченным Богданом? И хотя я ни разу не встречала на пляже Семенова и его банду, таких персонажей уж точно, сразу бы приметила, я решила не рисковать и выйти к реке с другой стороны. Солнце клонилось к закату, я спускалась по узкой тропинке к берегу, едва касаясь рукой ольховых кустов. Не сразу расслышала шорох за спиной, решив, что это просто птица, двинулась дальше. Когда шорох отчетливо повторился снова, я резко обернулась, но никого не увидела. Только ветка кустарника подозрительно качнулась. Внутри поселилось предчувствие чего-то нехорошего. Пройдя еще несколько метров, когда впереди сквозь высокую осоку уже блестела вода, я неожиданно отпрянула в сторону и нырнула в кусты. Осторожно раздвинула руками ветки и уставилась на тропинку, ожидая, когда на ней появится мой преследователь. На мгновение от страха так сильно зажмурилась, что перед глазами замельтешили разноцветные пятна. Как в детстве, когда смотришь в калейдоскоп. Так главное — отставить панику и выровнять дыхание, чтобы остаться незамеченной. А когда разглядела из своего убежища черноволосого парня, выскочила из кустов и запрыгнула ему на спину. От неожиданности парень вскрикнул и, не устояв, повалился на траву. Я вместе с ним. В шутку поборовшись, мы покатились со склона вниз почти до самого берега, по пути едва не угодив в кучу сухого валежника. «Майя!» — смеялся Ренат, пытаясь отбиться от меня. «Ты чего так пугаешь?» «Это я пугаю?» — возмущенно завопила я. «Да у меня чуть сердце не остановилось. Ты как меня нашел?» Я издалека видел, как ты из ворот выходила. Думал вас навестить, а потом решил проследить, чтоб никто из Семеновских за тобой не увязался». Ренат смутился и покраснел. «Просто хотел тебя незаметно проводить». «Окликнул бы лучше», — проворчала я. «Незаметно. Из тебя плохой конспиратор, Ренат». «Да, я старался не привлекать внимания», — принялся оправдываться парень. «И вообще, думал, ты на наш берег пошла». «Не, в этом месте круче», — сказала я, оглядываясь. Берег здесь был крутым, обрывистым. Мы сидели на песке, разглядывая ветви деревьев, клонившиеся к воде. Волны лениво плескались о камни, вокруг шумели ивы. «Алиса так и не возвращалась?» — спросил Ренат. «Ищи теперь свищи Алису эту», — вздохнула я. Натворила дел и смылась. Не зря она мне с первого взгляда не понравилась. «А Богдан как?» Ему Светлана Матвеевна компрессы делала. Чистотел, алоэ, еще что-то с уксусом и растертым луком. Такая вонища стояла. Я замахала рукой, будто едкий запах мог добраться до берега. Лицо у него так разбито, мама родная не узнала бы. А тебе он, кстати, благодарность выражал. Вот как, озадачился Ренат. И я, кажется, тебе еще не говорила спасибо, сказала я. Ты ведь нас с Богданом спас. Ренат снова смущенно заулыбался и незаметно придвинулся ближе. «И раз уж такое дело, — продолжила я, — можешь оказать нам одну услугу?» «Это какую?» — насторожился Ренат. «Видать, не слишком ему хотелось снова лезть на рожон в этой истории с Семеновскими. Да и кому бы хотелось?» «Не мог бы ты завтра сгонять в автосервис и узнать, как там наша машина? Богдан явно еще не в форме будет, а самой мне страшно идти в ангар к этим мужикам. Понимаю, что они ни при чем, но все равно лишний раз никому на глаза попадаться не хочется. А вдруг те отморозки не шутили?» «Майя, ты ничего не поняла?» Ренат внимательно посмотрел мне в глаза. «Они и так не шутили. Я, конечно, узнаю про машину, но если она еще не готова, я бы на вашем месте как можно скорее смылся отсюда, хотя бы на время, пока все устаканится. Богдан говорил, вы всего на денёк и обратно». «Ну да, но как же мы смоемся без машины?» Озадачилась я. Ренат только растерянно пожал плечами. Я тут же вспомнила о своих намерениях касательно электрички. «Слушай, а электричка ходит с понедельника по четверг. Приезжает в 5 вечера, время стоянки 2 минуты, но учти, на неё ажиотаж. И до станции ещё сколько идти?» «Дойдём», — пообещала я, припоминая, в каком состоянии находится Богдан. «Что ж, до четверга время еще есть. Или машина, или электричка. Нужно только снова придумывать, что сказать маме. Если машину еще не починят, придется заезжать за ней на обратном пути. Хорошо, что автосервис находится на самой окраине. Можно до него добраться, не въезжая в саму деревню. Тогда нам не составит труда не попасться на глаза местным бандитам. А потом мы поедем домой, без всяких происшествий, больше не останавливаясь у подозрительных гостиниц и уж тем более объезжая уже знакомые болота. Я только представила, каким приятным будет путь домой, в предвкушении скорой встречи с родителями и родным домом и с чувством выполненного долга. Почему-то сейчас во мне поселилась надежда, что встреча Богдана с отцом пройдет хорошо. Должно же нам хоть где-то повезти». Я не заметила, как, задумавшись, заулыбалась. А Ренат тем временем придвинулся ко мне еще ближе и коснулся плечом моего плеча. «Майя, тебе кто-нибудь говорил, что ты очень красивая?» — спросил он с придыханием. «Конечно, говорили, мама. И только давай в этот раз без поцелуев», — предупредила я. Тогда я так перепугалась и была в состоянии аффекта. «Тебе не понравилось?» — оскорбился Ренат. «Еще никто не жаловался на мои умения». Я не смогла сдержать смех. «Забавный он парнишка». «К тебе претензий нет, умелец», — ответила я. «У тебя голос только недавно сломался, а все туда же». «Можно подумать, взрослая нашлась», — проворчал Ренат, ковыряя ногой песок. «У нас разница-то всего 2 года». «Да не в этом дело. Просто у меня вот здесь», — я театрально приложила руку к сердцу, — «давно уже живет другой человек». «Эх, безответная любовь!» — вздохнул Ренат. отравляет нас, как ртуть. «Добро пожаловать в наш клуб», — ухмыльнулась я, не придав особого значения словам Рената. «Сколько мы знакомы? Несколько суток. Вряд ли за такой короткий срок можно сильно отравиться. А вот у меня за 9 лет развелась такая мощная интоксикация, что на мне уже можно крест ставить». «И что ты в этом Богдане нашла?» — сердито спросил Ренат. «Он не заслуживает тебя». «Ничего ты не понимаешь». Покачала я головой, глядя, как на противоположном берегу реки, на фоне закатного неба, возвышается темный сосновый лес. «Он — счастье».